Меж тем торговля обороты набрала, купец лавку расширил, свою шку и купил. Не ладья, конечно, но все же свое судно. Известное дело, доставка товаров чижи на чужом судне дорого купцу обходилась. За морем телушка, полушка, да рубь, перевоз. И команду свою купец набрал 4 человека. Жалко было Аникею, если поднятое дело прахом пойдет. Перед первым плаванием долго наставлял купец Михаила, к кому идти, какие цены за товар давать. «Смотри, ты человек новый, обмануть могут. Товар сочти и лично проверь каждую штуку». «Хорошо, дядя Аникей, я понял». «Для команды ты начальник. Кормчему подчиняется команда в деле речном. Куда судно править, где паруса поднять, где на ночевку встать. А кормчий тебе. Для него ты это как я, уяснил ли?» «Боязно. В лавке я освоился, а тут взрослыми мужиками командовать. Вдруг взропщут, ежели что недомыслю, дядя Никей». «Прежде чем команду дать, обдумай ее 3. Коли дурные приказы отдавать будешь, на смех поднимут, а солидно с умом держать себя станешь, и взрослые подчинятся. Кормчий Павел — человек надежный, ему довериться можно. Трудно будет, с ним посоветуешься. Ты совету бывалых людей не гнушайся, в том сраму нет. А вот ежели склонишься к какому решению, уже не отступайся. До конца иди». Аникей отдал Мишке матерчатый пояс с зашитыми в нем монетами. «Пояс не снимай в дороге, а когда на место прибудешь, на торг с ним не ходи. Лихие люди враз срежут, даже и не почувствуешь». «Ага, понял, дядя Аникей». «Тогда с Богом. Пошли, доушку я провожу». У берега у бревенчатой пристани покачивался на волнах кораблик. Сперва он показался Мишке большим, 20 шагов в длину, 6 в ширину, да мачта посередине. «Здравствуйте, добрые молодцы!» — поприветствовал команду купец. «Но не с приказчиком моим младшим Михаилом пойдете. Слушайте его, как меня самого. Первое плавание у парня. Если что не так, подскажите. Да, думаю, на реке-то Павел все знает. Чай 30 лет за веслом». Михаил с пристани спрыгнул на ушкуй. Палуба непривычно качалась под ногами. Мужики из команды отвязали причальный конец, и ушкуй медленно отвалил от причала. По лицу Аникея, изборожденному морщинами, текли слезы. У Мишки сжалось сердце. Вот сгорбленная фигурка купца на берегу реки исчезла за поворотом. Ушкуй уверенно шел вперед в неведомые дали. Матросы уселись на весла выгрести на стремнину. Они были заняты своим привычным делом, а Мишка не знал, куда себя деть. «Поди сюда», — позвал с команды Павел, стоявший за рулевым веслом. «Стой рядом. За берегами приглядывай, запоминай. Ходка у тебя первая, но мыслью не последняя, потому пригодится. Ты еще молодой, у тебя все впереди». Ушкуй выбрался на середину вятки, и его подхватило течением. Кормчий приказал поставить парус. Матросы потянулись за веревки. Расправившийся парус хлопнул на ветру, надулся, и судно ускорило ход. «Повезло. Видишь, нам и ветер попутный», — радовался Павел. Мишка больше глазел по сторонам. Он никогда не уплывал от Хлынова так далеко. Родные чижи, село возле Хлынова он знал, в самом городе бывал, а вот дальше... «Дядя Павел, а кто на левом берегу живет?» «Какой я тебе дядя? Павлом зови. А живут там разные племена народы. Чуваши, черемисы, мордва. Они больше под Казанское ханство тяготеют. А далеко ли нам плыть?» «Далековато, парень. Сначала спустимся по вятке до впадения Пижмы, по ней поднимемся до самых ее верховьев, потом волоком до Вайи, из нее в Усту, дальше Ветлуга, а уже из нее в Волгу. По-татарски она Итилем называется. А там сам решай, в Нижнем Новгороде пристанем, али в другие города, Ярославль, скажем, добираться будем. Только хозяин твой, Аникей, в Нижний все время ходил. Он и ближе, и ярмарка там знатная, все товары есть. Мишка про себя решил, что и он первую ходку за товаром в Нижний сделает. Боязно далеко забираться. «Хорошо идем», — довольно улыбаясь, сказал Павел. «Вятка, но не полноводная. Отмели нет, ветер попутный, да и течение помогает». После полудня на берегу показались дома. «Павел, а это что за село?» «Не село, городок. Котельнич называется. Хлыновского уезда». Тянулись берега, поросшие лесом. Иногда, завидев приближающийся ушкуй, к воде подходили какие-то люди, приглашая пристать к берегу. «Павел, а чего это они?» «Товар предлагают. Шкурки, рыбу вяленую, али сушеную, поделки из дерева, ложки, лопаты, грабли». «А чего ж ты мне раньше не сказал?» «А зачем тебе рыба да ложки?» «Они не нужны, а меха можно было бы посмотреть». «Эх, молодо, зелено, а еще приказчик», — добродушно улыбаясь, сказал Павел. «Меха надо брать по весне, в крайнем случае ранним летом, когда звери зимой добывают. Мех гуще, такой и греет лучше. И от выделки мездры качество зависит. В этом деле глаз набить надо, пощупать, присмотреться». «Верно, а я как-то и не подумал. А ведь у Аники я больше тканями занимался». Когда начало смеркаться, Павел направил ушку к берегу и пристал в заводи, объяснив Мишке, что здесь им предстоит ночевать. Видно, стоянкой этой пользовались и ранее. На поляне остались выжженные круги от костров. «Павел, еще не темно, дальше плыть можно». «Плыть-то можно, только как в темноте потом дрова для костра искать, да кошеварить?» Мишка пристыженно замолчал. «И здесь Павел прав. Говорил же Аникей, трижды подумай, прежде чем что-то сказать». Матросы с ушкуя нарубили сухостоя, развели костер и подвесили закопченный котел, зачерпнув воду из реки. В забулькавший кипяток щедро сыпанули пшена, нарезанного сала, соли с перцем. Вскоре от котла пошел ароматный дух. Павел, помешав варево, попробовал. «Готово! Мужики, садитесь трапезничать!» Все уселись в кружок вокруг снятого с огня котла и потянулись к нему ложками. А у Мишки и ложки-то своей не было, хоть плачь от досады. Павел ухмыльнулся, сходил на ушку и принес деревянную из липы ложку. «Держи, впредь имей свою!» Еще один урок преподал Мишке кормчий. Кулеш был горяч и вкусен, Мишка заработал ложкой. «Не чести, по очереди, по кругу!» «Эх ты, и здесь оплошность! Не бывал ранее в походах, парень? Не ел гуртом, не знал мелочей?» Кушать сначала начинал кормчий, как главный на судне. За ним по очереди члены команды. Матросы с аппетитом ели. Мишка, прислушиваясь с интересом к их неспешному разговору, не заметил, как вокруг сгустилась тьма, на небе высыпались звезды. Лицо от близкого огня костра раскраснелось, стало даже жарко. А со спины подступала ночная прохлада. Приходилось поворачиваться к костру то одним, то другим боком, чтобы согреться. В животе у Мишки разлилась приятная тяжесть, веки стали слипаться. «Первую вахту несет Никанор, за ним Трофим». Все, кроме вахтенного, улеглись спать. По Павел устроился на ушку, и остальные расположились на берегу. Усталый Мишка, подложив руку под голову, снова и снова вспоминал впечатления первого дня пути и пытался представить себе другие города, в которых они побывают. А воображение несло его еще дальше. Виноземные страны с другой стороны Черного моря, о которых говорили матросы, неведомые и далекие, как стажары, поблескивающие над головой. Ночь прошла спокойно, и Мишка отлично выспался. Утром едва только забрезжил рассвет, вахтенный развел костер, вскипятил воду и бросил туда горсть травяного сбора. Попили горячего душистого настоя, похрустели сухарями и снова в путь. От реки тянуло сыростью, было зябко. Но потом поднялось солнышко, пригрело. Около полудня Павел скомандовал опустить парус, налег на рулевое весло. Ушкуй стал поворачивать вправо и вошел в русло небольшой реки. «Пижма», — пояснил Павел. Снова подняли паруса и шли под ними почти до вечера. «Везучий ты парень! Ветер все время попутный. Под парусом идем, на весла не садились», — сказал за ужином кормчий. После кулеша снова в сон. Только поспать не удалось. Когда наступило время второй вахты, ближе к первым петухам, раздался всполошный крик. «Тревога! Тати!» Все мгновенно вскочили и бросились к ушкую. Расхватали из носового рундука топоры до с улицы эдакие коротенькие метательные копья в три локтя длиной и кинулись назад, на полянку, где вахтенный капитон с кем-то схватился. В слабых отблесках едва горевшего костра Мишка никак не мог разглядеть, кто с кем дерется. Недолго думая, он бросил в костер валежник. Костер ярко вспыхнул и осветил поляну.